Китрин. «Ты давно не мылась», — заявил Сандер, тыча в Чарли Цион пальцем ноги. И через миг добавил. «И я давно не мылся». «Нам всем нужна баня», — согласилась Кэрри. «И свежая еда. И ливень тоже не помешал бы». Китрин сидела на корточках в задней части фургона с миской ячменной каши в руках. Из подземелья она выбралась за полдень, и даже сейчас, после пешей прогулки до желтой стены, солнце казалось слепящим. 12 дней в темноте, и это еще не конец. «Ну что ж», — начала Кэрри, — «из хорошего у нас то, что мы нашли твоего жреца. Из плохого, что он торчит посреди войска и никого к себе не подпускает. Я подумывала передать ему письмо, но не знала, захочешь ли ты». Китрин нахмурилась. По правде говоря, она не знала и другого, верно ли сделала выбор. В любой день предыдущей недели, не задумываясь, променяла бы что угодно на теплую постель, вкусную еду и возможность провести в бане часов 5. Когда Геддер с Астером выйдут из подземелья, ей не нужно будет торчать с ними в опротивевшем месте. Однако в тот миг Геддер вновь сделается лордом-регентом Палеако, Астер — принцем и королем. И все изменится. В Кемниполь ее прислали собрать сведения об Антее в свете войны с Астерилхолдом. Теперь Китрин делила тайное убежище с двумя главнейшими лицами королевства, нынешним и будущим властителями. За это время она узнала, что Геддер Палеако — забавный и немного неловкий молодой человек, любящий книги о неправдоподобных древностях, что Астер не умел плевать вдаль, а теперь, благодаря ей, умеет. Она видела их взаимную привязанность и восторженно разделяемые радости, и общую на двоих почти физически ощущаемую печаль, в которой оба не признавались не то что другим, но даже и себе. После выхода из подземелья они расстанутся с Китрин, и для нее исчезнет всякая возможность узнать о них больше. «Я спрошу Геддера», — ответила она, собирая пальцами последние хлопья ячменной каши. «Что-нибудь еще?» «Обычная человеческая ложь и глупость», — пожала плечами Кэрри. «Знаешь ли ты, что Геддер повелевает духами мертвых, и что по ночам призраки бродят по улицам, истребляя его старых врагов?» «Он о таком не упоминал, буду знать». «Ну что ж, если у вас больше ничего...» Микель ухмыльнулся. «Ну, на самом-то деле...» Китрин вскинула брови. «Опять ты за свое!» — вмешалась Чарли Цион. «Об этом-то я и говорила, когда обсуждали Тарскую трагедию. Вечно ты тянешь паузу ради эффекта». «Зато какой эффект!» — возразил Смит. «Да-да», — подтвердила Чарли Цион, замедляющий и раздражающий. Она запустила в Микеля камешком. «На самом-то деле», — повторила Китрин, ожидая продолжения. «На самом-то деле», — подхватил Микель, слегка пристыженный, — «я отыскал твоего Пайрина Кларка. Прячется в гостевом доме у Канла Доскеллина. Правильно делает, гостиница-то ваша сгорела». «Сгорела?» — переспросила Китрин. «На четвертую ночь», — подтвердила Кэрри. «Там была вся моя одежда. Там было 12 человек». Вернул Сандер. Из них 2 детей. Сандер. Когда-то давно она чуть не взяла его в любовники. Теперь, при взгляде из нынешнего дня, былое решение отказаться от такой судьбы сияло мудростью, как огонь в ночи. «Да, я низменная и мелочная особа», — отрезала она. «Я горюю о погибших и сожалею о страданиях. Но я все-таки надеялась, что одежду удастся забрать. Микель, можешь ли ты поговорить с Пайрином? Или он тоже окружен стражей, как жрец?» «Он не принимает тех, с кем не знаком», — ответил Микель. «Хорошо, мне нужен клочок бумаги». Шифр Меданского банка она по-прежнему отлично помнила. Записка вышла короткой. «Могу говорить с лордом-регентом и принцем Астером». «Что спросить? Ответьте с этим же гонцом». Китрин подумала было, не назвать ли ему место, где она прячется с Гедером и принцем, и решила, не стоит. Если по Айрину нужен Гедер или Астер, пусть действует через нее. Таково одно из главных и самых действенных наставлений финансового дела. Ключевой принцип, открывающий дорогу к богатству и власти, прост в формулировке и сложен в применении. Будь посередине. Наринландия — холодный остров с количеством пахотной земли, едва достаточным для пропитания, и без особенных природных богатств. Однако водные течения Океанического моря поставили его между Дальней Серамидой и главным континентом. Это и сделало его богатым. А сейчас в роли Наринландии оказалась Китрин, пусть и ненадолго, и чем дольше она останется в этом положении, тем больше выгоды. «Ну вот», — произнесла она, вручая записку Микелю. «За ответом приду сразу, как только смогу». «Как там дела в подземелье?» — спросила Керри. «Боязно, скучно, хочется поскорее на волю. Мы, правда, позволяем Астеру подкрасться к выходу и посмотреть на дневной свет. Вроде бы помогает». «Ладно. Когда все кончится, лорд-регент, надеюсь, не забудет наших стараний. У меня почти закончились каменья с одежды принца. Как так? Сейчас за один спелый апельсин можно выручить больше, чем за жемчуг», — объяснила Керри. «Кое-где в Кемни-Поле уже голодают. Если беспорядки в ближайшее время не прекратятся, люди начнут гибнуть. Ни лорды, ни аристократы, и не в славных битвах». Когда обо всем переговорили, Китрин взвалила на спину мешок с четырьмя свежими бурдюками, небольшим с ладонь кружком твердого сыра, бутылью воды, черствым хлебом и двойной горстью сушеных вишен какого-то давнего урожая, твердых как камень. Перед уходом она взглянула через разлом на примыкающую к Кингшпилю часть города. В мутном воздухе городской пейзаж за расселенной виднелся более серым, чем все находящееся по эту сторону. Сейчас ничего не горело, но продлится ли такое состояние хотя бы до следующего утра, неизвестно. Китрин не провела здесь и пары недель, а Кемни-Поль уже превратился из сердца империи в город ран и шрамов. Опаленные пожаром здания, озабоченные люди на улицах, пустые рыночные площади, рыщущие по волчьи группы мечников. Идти приходилось быстро, с опущенной пониже головой. Любому издалека видно, что Китрин не из первокровных. Ее никто не примет за даму из влиятельного дома. Можно сойти за служанку. Людей, выведенных драконами рас, среди низших сословий предостаточно. И если делать вид, что ты одна из них, то никому не будет дела до того, куда ты идешь и почему. На пути к складу и подземелью за ней почти на поллиги увязались трое мужланов, которые выкрикивали вслед грубости с непристойными предложениями. Китрин не поднимала глаз и не замедляла шага. Такое поведение преследователей ее даже успокоило. Именно так мужчины обращаются со служанкой, которая ходит по улицам в одиночку. И все же она только порадовалась, когда они отстали. Возле склада она медленно огляделась. Никого. Дальше последовал привычный ритуал с привязыванием бичевы к щиколотке. Актеры в этот раз ее не сопровождали, и она обошлась без подноса. Все нужное было упаковано в мешок. В день, когда она впервые ползла через лаз, тот представлялся бесконечным. Теперь же путь был знаком и короток. Достигнув края, за которым открывался подземный сад, она увидела Гедера и Астера. Они сидели рядом, рисуя на земле при свече. «Свечу без меня не гасили?» — спросила Китрин. Гедер и Астер виновато переглянулись, как сообщники. Китрин вздохнула и принялась вытягивать груз. «Свеча ведь погаснет, а другую мы добудем только завтра, в лучшем случае. Темнота сейчас или темнота после?» — подал голос Астер. «Не такая уж большая разница». «Разница в том, что сейчас темнота была бы по желанию», — ответила Китрин. а после темнота будет по необходимости. Во что играете? Гедер мне показывает клетку Марада. Это головоломка из книги, пояснил Гедер, на тему последней войны. У нас уже была последняя война? Спросила Китрин, отводя назад локон загрязнившихся волос. Кажется, прекращать войны люди не очень-то научились. Я имел в виду ту, которая с драконами, уточнил Гедер. Вот взгляните. Китрин присела рядом, и Гедер нарисовал головоломку заново. Марат — точка в центре. Его собратья по кладке располагаются каждый со своей стороны. Три камня — места, где может скрываться Драки Грозовран, Агнетверть, Ком и Плескогрот. Для каждого дракона есть правило, как ходить и в каком порядке, и в итоге нужно выяснить, как Мараду присматривать за всеми тремя убежищами и одновременно удерживать собратьев. «Что если Грозовран в первом убежище?» — предположила Китрин. «Нет, его невозможно найти», — объяснил Гедер. «Можно только заглядывать во все три места». «А если...» Астер потянулся к импровизированной доске и попробовал несколько ходов, как оказалось, ошибочных. Китрин отошла к выходу и выложила из мешка припасы, так, чтобы потом найти на ощупь. Свеча до ночи не протянет. Впрочем, день и ночь во мраке не очень-то отличаются. Поужинали в темноте, и Астер напоследок выбрался через лаз посмотреть на догорающий закат. Китрин, держа в руке бурдюк, прислонилась спиной к стене из камней и грунта. Гедер сидел где-то напротив, чуть правее. «Неужели все вымерли?» — спросила Китрин. «Кто, драконы?» «Конечно!» «Я однажды побывала в некрополе драконов. Незадолго до поездки сюда. Мой спутник рассказывал, что Грозоврану случалось погружать драконов в сон и помещать в тайник, чтобы они потом пробуждались позади вражеских войск и атаковали их с тыла. Я об этом читал», — подтвердил Гедер. «Там еще были корабли, поднимавшие людей в небо. Хребеты стали, клинки длиной с улицу. Такие корабли применялись для битв с драконами». «Люди когда-нибудь побеждали?» «Кажется, нет. По крайней мере, в книгах мне упоминания о победах не попадались. В детстве я мечтала полетать на драконе, подружиться с ним. Пусть бы он поднял меня в небо и унес прочь из Ванаев, от всех, кого я знал, и от всего. Я выдумывала в подробностях, как он будет мне повиноваться и как я смогу делать все, что захочу. А потом...» Китрин, засмеявшись, покачала головой, хотя никто этого сейчас не видел. «Что?» — спросил Гедер. «А потом оказалось, что дракон — это деньги. Монеты, контракты, суды. Вот что позволило мне летать. Кто бы подумал, что именно это я и подразумевала, мечтая о драконах». «Вполне возможно», — согласился Гедер. «То есть я хочу сказать, что дело и не в золоте. Драконы, золото, военные походы с войском за спиной и свинцом на голове — это одно и то же. Власть. Вам хотелось власти». Китрин на мгновение задумалась. «А вам хотелось власти?» — спросила она. «Да», — ответил Гедер. И Китрин услышала, как он чуть шевельнулся, сидя на земле. «Я хотел, чтобы все, кто надо мной смеялся, за это помучились. Ответили за все унижения. А теперь, обладая властью, вы живете в развалинах, провонявших кошачьей мочой, и едите то, что наскребет для вас актерская труппа», — перечислила Китрин. «Кажется, план не очень-то удался. Это не унижение. Разве нет?» «Нет. Ведь вы здесь. Да и конец еще не наступил. Мы выживем. И те, кто все затеял, за это поплатятся», — произнес Гедер спокойно и уверенно. Он не хвастал, просто говорил, что думал. «А что у вас был за спутник?» «В некрополе». «Сын Коми Медеана», — ответила Китрин, хлебнув вина. «Мне кажется, Коме приходится непросто. Создать банк из мелкой лавки, основанной его дедом, и расширить его до огромной сети, покрывающей весь мир, ну, немалую часть мира, а потом понять, что сын ничего не смыслит в делах». Гедер засмеялся. Тепло, сочно и до странности жестоко, будто радуясь мимолетному оскорблению в адрес Лаура. «Впрочем, дочь у него умная», — продолжала Китрин, — «жена Пайрина Кларка. Если Кома захочет, чтобы банк продержался больше одного поколения, он оставит его дочери». Послышался легкий шорох. Возвращался принц. По полу застучала россыпь камешков. «Как там, снаружи?» «Светло», — сообщил Астер. «Я слышал мужские голоса на дороге, сердитые». «Тебя видели?» «На миг раньше, чем Китрин?» — спросил Гедер. «Нет, конечно», — смеющимся голосом ответил Астер. «Я повелитель призраков. Меня никто не видит». Ночь выдалась прохладнее обычного, впрочем, на Астере это никак не сказалось. Во сне он дышал по-всегдашнему глубоко и ровно. Вино слегка притупило тревогу Китрин, однако выпитого оказалось недостаточно. Она помнила, что на полу не так далеко лежит последний бурдюк, и раздумывала, не отыскать ли его. Однако само наличие желания говорило о том, что поддаваться нельзя. Китрин знала, что сочетание страха с вынужденной неподвижностью кончается тягой к хмельному. Если взглянуть правде в глаза, в эти темные ночи с Астером и Гедером разок-другой вино слишком уж притупило чувства во вред делу. Впрочем, бессонница тоже не лучший способ оставаться бдительной и сосредоточенной. Где-то между этими крайностями лежит приемлемая середина, возможность успокоить нервы, не расслабляясь чрезмерно. Китрин совсем не хотелось в старости походить на тощих мутноглазых пьянчуг, ютящихся в харчевнях. Она понимала, что способна на большее, и поэтому лежала рядом с Гедером в темноте, не пытаясь тянуться за бурдюком. Гедер перевернулся на бок, его рука упала поперек ее живота, голова ткнулась куда-то между ее плечом и полом. От него хотя бы исходило тепло. А что дыхание не свежее, так у нее не лучше. По вздохам она поняла, что он только притворяется спящим, и улыбнулась. Долго же он набирался храбрости. Она совсем не удивилась, когда его ладонь легла ей на грудь. Китрин закрыла глаза, пытаясь понять, что делать. Вернее, понять, чего она хочет. Астера, судя по опыту, не способна разбудить ни многочасовые разговоры при свече, ни даже смех. А вот существует ли этикет постельных отношений с королем? Или с лордом-регентом, неважно. Реши она отказать, скорее всего, отказ будет воспринят милостиво и последуют извинения. По крайней мере, такого можно ожидать от Гедера. Если же он предпочтет действовать как лорд-регент Пляко, то неизвестно, чем кончится. Разумеется, было интересно узнать, какую роль он предпочтет. Однако цена такого любопытства может оказаться не самой приятной. Она вдруг заметила, будто чужим взглядом со стороны, что ее дыхание участилось, стало неглубоким. Странно. И прикидываться спящей теперь, увы, не получится. Неужели ее влечет к Гедеру? Невозможно. Или возможно? Любовник у нее был лишь один, и она помнила, что тело откликалось на его прикосновение так же. Ну, почти так же. Она заставила разум отстраниться и сознательным усилием прислушалась к себе. По телу, к ее удивлению, разливались тяжесть и тепло. Рука Гедера сдвинулась, пальцы осторожно прижались к животу и медленно скользнули ниже. Вместо неловкости и замешательства Ее вдруг взяло нетерпение. К чему такая нерешительность? Уж либо да, либо нет, колебаться на краю недостойно. Он что, собирается делать вид, будто рука попала туда сама собой? Ах, как она здесь очутилась! У нее вдруг вырвался смешок, низкий и хрипловатый. Гедар мгновенно застыл, как те кошки, что крадутся мимо в темноте и вдруг замирают от страха. Зря все затеялось. Как ни посмотри, то был ненужный, опасный и страшно неловкий порыв, и по-хорошему стоило бы повернуться лицом к лицу, сказать все напрямую и попытаться спасти хотя бы остатки того, что общими усилиями довели почти до катастрофы. Китрин пошевелилась. Тело предательски льнуло к руке Гедара. Она разомкнула губы, пытаясь заговорить, но ее что-то отвлекло, и она его поцеловала. «Ну и ну!» — пронеслось у нее в голове, пока Гедар отходил от изумления и прижимался к ней раскрывшимися губами. «Вот это и справили дело!» Руки Гедара рванулись к ней. Дыхание его стало неровным. По телу прошла дрожь. «Я никогда», — прошептал он, — «я не знаю». «Ничего», — ответила она, — «я знаю». «Китрин!» — шепот походил на звук разрываемой бумаги. Китрин с трудом вынырнула из сна, такого глубокого, что не сразу вспомнилось, где она лежит и почему темно, если глаза открыты. «Гедар?» — спросила она. «Китрин, это я». «Ни Гедар, ни Астер. Шершень!» «У вас свеча тут есть?» — спросил актер. «На дворе почти полдень. Я и не подумал с собой взять». «Нет», — ответила она, садясь. «О, ужас! Где платье?» Китрин осторожно похлопала по пыльной земле вокруг себя. Гедар нашел ее руку. В ладони зашуршала знакомая ткань. «Нет», — повторила она, — «мы вчера сожгли последнюю, пока охотились за драки грозовраном. Почему шепчемся?» Повисла пауза. Китрин успела накинуть платье через голову. «Не знаю. Пока ты не спросила, не задумывался», — ответил шершень. «Место такое, шептательное». «В голос мы здесь тоже разговариваем», — сказала Китрин. «Именно», — подтвердил Гедар. Астер хихикнул где-то слева. Китрин вдела руки в рукава. «Отлично. Теперь можно и на свет». «Я пришел звать вас обратно», — объявил шершень. «Все кончилось». «Что кончилось?» — спросил Гедар. «Битва за Кемниполь», — ответил шершень, выговаривая слова с актерским щегольством. Доусон Калем в тюрьме, его союзники с ног сбились, ищут, кого бы обвинить и перед кем покаяться. «Неужели Калиам сдался?» «Его выдал Одарт Мастеллен. Впрочем, ладно. Я просто подумал, что надо вам сказать. Выбирайтесь отсюда. Пора возвращаться в мир». «Да, конечно», — откликнулся Гедар. Китрин услышала в его голосе сразу много всего. Удовольствие, сожаление, конец чего-то. «Пора возвращаться в мир».